твой милый взгляд. Все без иллюзий, ах, голос твой ласкает слух, без комплекса и без конфузий я говорю. Все это вслух. И вчера, и завтра, и сегодня твоей гармонией сражен. И не стесняя слов свободных, я очарован. Ты в сердце мне своим, ты сердцем внесла тепло, души покой. Пусть будет жизнь твоя прекрасна, как голос твой, как голос твой. И вчера, и завтра, и сегодня твоей гармонией сражен. И не стесняя слов свободных, я очарован, поражен. Вчера и завтра, и сегодня твоей гармонией сражен. И не стесняя слов свободных, я очарован, поражен. Забудется все-все когда-то, пройдут столетия, века, и лишь талант из праха мрака жить будет жить. Всегда, всегда.